Он часами говорил по телефону. В конце концов я ему сказала: «Хватит. Либо ты будешь платить по счету сам, либо я сниму телефон. Я работаю до одури, приношу домой все деньги, даже за сверхурочные, и только для того, чтобы ты мог болтать по телефону с утра до вечера? Нет, это уж слишком. Тем более, что мне самой телефон вообще не нужен». Он тогда рассвирепел. А когда это было? Прервал ее Санта-Мария. Год назад. Набросился на меня, как бешеный, закричал, что не может без телефона. Он сразу потеряет все связи, выгодные дела. Ну, словом, без телефона он обойтись не может. «Золотой телефон!» — раздался голос вдовы Гароны. Санта-Мария обернулся. Сеньора Гароны стояла на пороге, поднос дрожал у нее в руках. «Могла бы взять поднос поменьше», — сказала дочь, вставая, чтобы помочь старушке. Она поставила цветастую чашку с дымящимся кофе на стол перед гостем. «Золотой телефон», — повторила старуха с грустной улыбкой. Лицо ее вдруг помрачнело. «Скажите и вы ей, сеньор, что не надо грубить брату. Нет, она его любит, но порой начинает ему прикословить, издевается над ним, а он страдает. Объясните ей, что терпением и лаской добьешься куда большего». «Она так мне и не простила истории с телефоном», — сказала сестра Гароны. «Сколько вам сахару?» «Два кусочка». «Спасибо», — ответил Санта-Мария. «А что это за золотой телефон? Название конкурса?» Наклонившись к Санта-Марии, синьорина Гароны многозначительно на него посмотрела. «Не знаю. Понимаете, иной раз мама», — прошептала она. «Он был в ужасном состоянии», — простонала вдова Гароны. «Неужели ты не могла пойти ему навстречу в истории с телефоном?» Кофе был водянистый и слишком сладкий. Санта-Мария залпом осушил чашку, поставил ее на стол и снова обратился к синьорине Гароне. «Куда ваш брат ходил звонить?» «Не знаю. Скорее всего, в соседние бары или же в табачную лавку. У него всегда было полно жетонов. Порой он отсутствовал целых полчаса, а потом жаловался, что все остыло». «И во многом он прав, Пина», — плачущим голосом сказала вдова Гароны. «Разве ты не понимаешь, что людей можно застать дома только в обеденное время? Да и для предложения о работе удобнее, а вечером, вот накануне, он тоже ушел позвонить по телефону, да?» Еле слышно спросил Санта-Мария у сестры. «Да, как всегда, покричал сначала, что так дальше продолжаться не может, и, не доев супа, спустился вниз. В котором это было часу?» «Ну, в 8:15. А он не сказал, с кем должен поговорить?» «Нет». «Но вам не показалось, что он придает предстоящему телефонному звонку особое значение? Что он взволнован, нервничает?» Пина Гароне фыркнула. «Он всегда был взволнован и нервничал. К тому же вечно кричал и ругался, как ломовой извозчик». «Не говори так, Пина, не говори!» — со слезами в голосе воскликнула вдова Гароне. «Я побежала за ним по коридору. Он даже пиджак не надел. Спустился по лестнице, не дождавшись лифта. Он всегда испорчен», — угрюмо заметила Пина. «На этот раз я вам покажу, кто такой Гароны», — сказал он. «Поставлю вам золотой телефон». Старуха закрыла лицо руками, выразив этим жестом свою полную незащищенность и одиночество в проклятой жизни. «Ну почему вы всегда ссоритесь? Ведь вы брат и сестра. Вы так любили друг друга, так дружили в детстве. Играли вместе в Курмайре». Она поискала носовой платок, который, видимо, остался в кухне на выключенном радиоприемнике. Дочь достала из-за манжеты свой платок, протянула его матери. Потом ласково похлопала ее по плечу. Старуха, точно вышколенный цирковой зверек,